А вот, например, если взять всю энергию, поддерживающую крепость в воздухе, и временно перенаправить, что будет? А? Допустим, что произойдет, если с помощью этого двигателя использовать боевую магию типа твоей? А? Протянула Чайка, склонив голову. Наверное. Ужас. Не, ну что ужас, я и сам понимаю. Отозвался Тору, раздосадованно свесив голову. Похоже, даже Чайка, будучи экспертом, не могла представить себе такое. Несколько заклинаний. Возможно. К тому же крупный масштаб. Чайка указала пальцем на хребет. Чего? Левитация. Передвижение. Другие возможно. Наверняка магическая атака. Крупномасштабная. Чайка имела в виду, что хоть хребет и казался монолитным магическим двигателем, на самом деле внутри него находится целый кластер двигателей, благодаря чему с его помощью можно использовать несколько заклинаний одновременно. И что часть магической энергии можно временно перенаправить на что-то еще. Короче, ты хочешь сказать, что он только на вид один громадный гандр, а на деле состоит из пучка гандров? И мощь его обусловлена лишь тем, что все гандры выполняют одну и ту же задачу? Ага. Чайка кивнула. Тору слышал, что хотя летающие крепости и находятся в авангарде войск, они практически никогда не действуют в одиночку. У них обязательно есть отряды сопровождения, которые занимаются, собственно, боями, пока летающая крепость исполняет роль передвижного штаба. Поэтому мало кто слышал о том, что летающие крепости, будучи по своей сути гигантскими гандрами, и сами могут совершать магические атаки. Причем их заклинания будут в тысячи, в миллионы, а может и в десятки миллионов раз сильнее тех, на которые способны обычные маги. Но требуется много сухого топлива. Ха. Тору наморщил лоб. Пожалуй, перезапустить и присвоить упавшую на его территорию летающую крепость герцог Гавани смог именно благодаря тому, что его земли известны добыче сухого топлива на весь Вимарк. Но... Может, он и останки купил просто для того, чтобы использовать их в качестве топлива? Задумчиво пробормотал Тору, складывая руки на груди. Или же он купил их не для того же, для чего сухое топливо? А? Я уже говорил об этом. Возможно, останки нужны ему не как источник энергии. Отряд Тору до сих пор не знал, с какой целью герцог Гавани купил их. Возможно, он просто приобрел их, опасаясь, что топлива, добываемого на собственной территории, не хватит. Но, конечно же, причина могла быть и в другом. Возможно, он хотел украсить ей одну из стен, подобно охотникам, украшающим их чучелами добычи. А может, хотел останки для своей личной коллекции. Конечно, использовать человеческие останки в качестве элемента декора – вершина безвкусия. Но если эти останки принадлежат самому проклятому императору, о котором знают абсолютно все, то наверняка найдутся те, кто с гордостью украсит ими свое жилье. Поэтому нам необходимо осмотреть покои герцога. И вообще, зачем ему понадобилось поднимать крепость в воздух? Как ни крути, а летающая крепость для местного феодала все же чересчур. Кроме того, после окончания войны крепость должна была превратиться в бесполезный хлам. Должна была. Хобби? Задумчиво вопросила Чайка. Ты сама в это веришь? Со вздохом отозвался Тору. Может, он решил поднять бунт? Но ведь... Вдруг заговорила все это время невесть, что разглядывавшая Фредерика, вспоминая что-то. Если я правильно помню, у королевства Вимарк есть еще две похожие летающие крепости. Когда-то Фредерика была ездовым драгуном наездницы королевства Вимарк. Но это не значит, что за время службы она накопила много информации об армии королевства. И все же, поскольку она принимала участие в решающих битвах, и видела все своими глазами, то и знала об этом куда больше Тору. Вот только любопытство Фейл и людей разительно различаются. В её сознании есть такие перекосы, что порой невольно задумываешься о том, как она может запоминать какие-то детали и совершенно забывать другие. «Действительно», — подтвердил Торо. «Говоря простым языком, получается двое на одного. А уж если учесть все остальные войска, то у герцога Гавани нет шансов на победу. Хотя, возможно, полная победа и уничтожение Вимарка ему и не нужны. Может, он просто хочет показать, что с ним необходимо считаться, а затем выторговать этим независимость от королевства. Земли герцога Гавани изначально были самостоятельным государством, а затем вошли в состав Вимарка, но по факту их всегда считали практически независимыми. Вряд ли герцог стал бы тратить столько усилий на противостояние королевству. Уж слишком немногое он мог отыграть. Более того, на сегодняшний день главный покупатель сухого топлива земель Гавани как раз королевство Вимарк. И если герцог решит рассориться со своим постоянным клиентом, то сам завяжет петлю на своей шее. И пока Торо думал об этом, он вдруг заметил краем глаза какое-то движение. «Что это? Это же...» В следующее мгновение Торо оттолкнул чайку. Вернее, упал назад и прихватил с собой стоявшую позади девушку-мага. За одно мгновение большего он сделать не успел. В воздухе, в том самом месте, где только что находились Торо и чайка, сверкнула серебряная вспышка. Колющий удар невероятной скорости пролетел совсем рядом с Торо, а затем пронзил грудь Фредерики. «А?» Фредерика озадаченно посмотрела на свою проткнутую грудь. Из неё торчал меч по размеру больше её самой. «Фредерика!» – воскликнул Торо. В следующее мгновение меч, не покидая груди Фредерики, силой размахнулся и, оставляя за собой след из разбрызганной крови, швырнул маленькое тело в сторону. Фредерика с лёгкостью перелетела через ограду коридора, стукнулась о хребет и полетела в пропасть, моментально скрывшись из поля зрения. А затем Торо вскочил с пола. Перед ним появился одетый в латную броню солдат. Хотя нет. Белый металл брони обрамлён голубым орнаментом. Поверх неё одет плащ, шлем украшен оперением. Похоже, весьма высокопоставленный рыцарь. А кроме того, фигуры белых рыцарей начали множиться, словно отражение в зеркалах. Из одного стало два, из двух четыре. Но, конечно, это не иллюзии. Все эти рыцари величественно появились из утопленной в стенах створки. Что это? До самого момента атаки Торо совершенно не чувствовал их присутствия. Сложно не заметить четверых. Если они смогли устроить засаду настолько незаметно, то Торо им и в подметке не годится. Это значит, что перед ним поистине гениальные эксперты, которым впору служить придворными инструкторами. И в то же время та атака, которую они провели из засады, не представляла собой ничего особенного. Обычный выпад. Да, ужасающе быстрый, но не резкий. Просто меч, силой выброшенный вперёд. Торо хватило буквально момента, чтобы увернуться от него, хоть он и заметил противников так поздно. Что всё это значит? Но что важнее, мы были слишком беспечны. Торо прикусил губу. Створка. С учётом громадного размера крепости, неудивительно, что в ней, помимо подъёмника для перемещения между землёй и крепостью, есть и подъёмники для движения между этажами. Скорее всего, рыцари воспользовались именно им. Все четыре рыцаря с удивительной для такой брони скоростью и координацией разошлись в шеренгу, полностью перекрыв проход. Ладно бы Торо был один, но вместе с чайкой им сквозь стену из рыцарей пробиться вряд ли удастся. Хотя если их так мало... «Торо!» – воскликнула чайка. Но тот сразу понял, что именно она хотела сказать, и даже не стал оборачиваться. Он услышал за своей спиной уже привычный топот. Четыре рыцаря спереди, надвигающийся отряд сзади. Ситуация хуже некуда. Пусть даже к ним приближаются рядовые солдаты, Торо не сможет быстро одолеть отряд из 10 человек. А пока он будет с ними сражаться, их со спины убьют рыцари. Или наоборот. Несмотря на относительный простор коридора, он все еще относился к помещениям, исключающим использование яда, пороха и сильных заклинаний. Любая из этих атак навредила бы и Торо с Чайкой. К тому же вряд ли рыцари и солдаты станут ждать, пока Чайка дочитает длинное заклинание. «Что же делать?» – тщетно думал Торо, ощущая подступающую панику. И тогда... «Явись, сверкатель!» Лежавшая на полу Чайка закончила читать заклинание. В воздухе тут же образовались магические диаграммы, засияли и привели заклинание в действие. А именно... «Торо!» Едва услышав вопль Чайки, Торо зажмурился и протянул к ней руку. Вспышка, а за ней белый дым, быстро заполнили пространство. Торо уже приходилось видеть это заклинание в деле, поэтому он знал, как оно работает. Оно отвлекает противников светом и дымом. Оно не наносит ран и поэтому не может навредить самим Торо и Чайке. Торо схватил гроб и шиворот Чайки, а затем оттолкнулся от пола с такой скоростью, что они покачнулись в воздухе подобно флагу. Он прыгнул не вперед, не назад, а точно в бок, то есть... «Молись!» Перемахнув через железную ограду, они понеслись к самому дну крепости вдоль хребта.